Даже для меня, бывалого легионера, игра получилась затягивающей. Вика хорошо поработала над системой поощрений, над каждой убитой тварью сразу появлялись золотые циферки с заработанными кредитами, причем они отличались в зависимости от целостности тушки. Сразу появлялся азарт, желание давить жуков с наименьшими потерями. Графика тоже не вызывала нареканий. Андрей немного улучшил реальных арахнидов, сделал не такими отталкивающими, менее страшными. Все локации были списаны с реальных, для демонстрационных видео в начале миссии взяли реальные кадры из Легиона. Можно сказать, получилось полное погружение. Приготовиться. Витек взялся командовать отрядом, мы с Рокси не возражали, сосредоточившись на стрельбе. Поздний вечер незаметно перешел в глубокую ночь. В четвертой по счету миссии мы появились в хорошо знакомой комнате с капсулами под звучный вой сирен. Лучшим вариантом было побежать и занять позицию в подготовленном для обороны помещении. Такая возможность как раз предоставлялась опытным игрокам, но друг решил занять позицию в узких коридорах, мол, так проще. С одной стороны да, но с другой сейчас прочувствует коварство Роя на себе. Первые минуты мы успешно сдерживали прущих с обоих концов арахнидов, разбившись на пары. Вика неплохо стреляла, на уровне среднего легионера. Причем она значительно улучшила прошлые результаты, и это без всякой подготовки. У Витька было хуже, он слишком любил эффектные убийства, тратя виртуальные кредиты на гранатометные снаряды или разрывную картечь. Твари разносила на кусочки, что здорово резало награду, но он не обращал на это внимания. Ну да ладно, когда в игре появится монетизация, многие станут относиться к сохранению биоматерии соответствующим образом, чтобы не терять деньги. Все стало плохо с появлением трутней и плевунов. Кислотные жуки незаметно растворили боковые стены, одновременно арахниды усилили напор. Я знал, что это верный признак отвлекающего маневра. Увлеченные стрельба Вика с Витьком ничего не заподозрили. Мы с Рокси одновременно переглянулись, кивнули и развернулись, стреляя по расширяющимся отверстиям. Оттуда пытались прорваться самые расторопные личинки, при этом большая часть дохла от кислоты плевунов. Нужно уходить, пока нас не расстреляли. Витек выдал совершенно верную мысль. Вика, помоги мне, идем в ту сторону. Игорек, Рокс, прикрывайте. Мускулистый легионер, в игре аватары не были безликими, мы ввели широкие возможности кастомизации, срывал с пояса гранаты, швыряя их перед собой. Расчистив путь взрывами, Витек бесстрашно бросился вперед. Мы с Рокси успешно сдерживали прущих с трех направлений жуков, с опаской посматривая на раскаляющийся потолок, покуда наши друзья едва справлялись с одним. В настоящей миссии нас бы давно сожрали, но это всего лишь игра. Нельзя сразу бросать обычных людей на настоящий рой, сначала они должны привыкнуть к мысли, что жуков можно убивать. Затем постепенно повысим сложность, лягушек варит в изначально холодной воде. Мы понемногу продвигались, приближаясь к реакторному отделению, где можно было найти тяжелое оружие. Жуки напирали, бронебойные пули разрывали их панцири, взрывались гранаты, в нашу броню постоянно вонзались ядовитые шипы. Для полного погружения не хватало вони жженого хитина, и то я знал, что большинство легионеров выключают себе обоняние. Добравшись до тяжелого зенитного пулемета, Витек потратил почти все заработанное на активацию четырехствольного чудовища, с диким криком поливая резко увеличившуюся прущую на него орду. Жуки скрылись за огненными вспышками, снаряды разрывали их на мелкие кусочки. Через три волны и одного джаггернаута, с которым мы разобрались залпами шестиствольных реактивных гранатометов, система сообщила об успешном отражении прилива. Нас перенесло в лобби, имитирующее десантный шаттл. Появилось время собрать впечатления в одну кучу. Производительность шикарная, картинка ни разу не проседала, твари вели себя как живые. Игровые элементы разжигали интерес, побуждали действовать лучше, вызывали желание нажать на кнопку «Новая миссия» сразу после завершения прошлой. И это мы старались ограничить длительность одной сессии 40-60 минутами, большее время перегружало психику обычных людей. Фух, шикарно. Аватар Витька застыл в неестественной позе с задранной головой, сигнализируя об отключении гарнитуры. Игорек, это лучшее, во что я играл. Согласна. Никогда не любила стрелялки, но тут прямо втянулась. Вика вскочила с дивана, на котором играла последний час. Она имитировала ходьбу движением пальца, при желании можно было не скакать по всей гостиной. Тем более не у всех имелись просторные свободные помещения. Ух, у меня спина насквозь промокла. Да я вообще вся потная. Подождете, пока сбегаю в душ, зачем, от тебя хорошо пахнет. Мое замечание заставило Вику покраснеть и ударить меня кулачком в плечо. Не дерись, больно же. Она попыталась снова, я мягко перехватил ее руки, сведя вместе. По покрасневшей радужке понял, сейчас попытается ногой. Согласно с мнением большинства, вставила широко зевнувшая Рокси, отвлекая разбушевавшуюся рыжую. Хороший получился симулятор, интересный. Мелкие дополнительные задания во время миссии, достижения, красочные поздравления, затягивает. Круче настоящего легиона. Я старался. Присоединился к нам Андрей, вещая через колонки умного дома. Изучил все более-менее популярные игры за последние 10 лет, вычленил интересные элементы. Скажу без ложной скромности, мы затмим их все. Можно я сделаю версию для компьютеров? Такой шедевр нельзя запирать в мобилах. Не нужно, слишком много времени потратишь, покачал я головой. Наша цель не поднимать геймдев с колен, мы должны подготовить землю к будущему вторжению. Про интерфейс согласен, нужно будет подкинуть корпоратам идею по улучшению легиона. Может, нам даже заплатят. Последняя фраза вызвала у нас с Рокси гомерический смех. Лалька успела хорошо изучить систему. Они скорее удавятся, чем выплатят нам хоть один лишний кредит. Поздравляю, вы проделали отличную работу. Скромная похвала заставила Вику густо покраснеть. Ей было очень приятно. Я отправил Андрею пару мелких технических замечаний. После их устранения отправляем игру в релиз. Не рановато? С сомнением спросил Витек. Мы проверяли, как играется на телефоне. Половины фишек, считай, нет. Нужно подождать, пока распространятся гарнитуры виртуальной реальности, хотя бы миллион. Слишком долго. Игра пока полностью бесплатная, в ней нет большинства будущих функций. Пусть пока привыкают к этой, дальнейший интерес поддержим обновлениями. Для мобильных игроков половину управления возьмет на себя Андрей. Поднял руку, пресекая возможные возражения. Мне сейчас совершенно не хотелось спорить и что-то кому-то доказывать. Сразу после получения титула мы построим специальный закрытый промышленный город. Там наладим масштабное производство. То есть то, что есть сейчас с четырьмя заводами, это всего лишь пробный шар, ответил офигевшему другу, похлопав его по плечу. Тебя ждет большое повышение, станешь настоящим корпоратом. Да пошел ты, не сдержавшись, Витек тоже зевнул, потерев глаза. Ладно, голубки, оставляю вас наедине. Пойду праздновать будущее повышение долгим качественным сном. Отличная идея, сам с ног валюсь. Попрощавшись с Витьком, я обратился к задумчивой Вике. Идешь? Вместо ответа девушка мастерски сделала вид, что теряет сознание. Я аккуратно поймал ее за спину, взяв на руки. Вот же, блин, любительница Дором. Ей недавно снова предложили там роль, и она ознакомилась с материалом. Корейцы почему-то считали жутко романтичным, когда девушка падает и ее ловит парень. Хорошо изображая потерю сознания, я бы поверил, не пришли мне и ее показатели. Вика позволила раздеть себя и положить под одеяло. На попытку уйти она тут же вытянула руки, одновременно захныкав. Обнял ее, чтобы успокоилась, не заметив, как уснул сам. Мне было хорошо и спокойно, вечное напряжение отступило перед женским теплом. Глава 14. В кои-то веки утро начиналось с кофе. Открыв глаза, с легким удивлением увидел перед собой специальный кроватный столик с большой чашкой ароматного напитка. Рядом блюдо с теплыми круассанами, сливочное масло и разные джемы. С добрым утром. Вика села в кресло рядом с постелью, собираясь любоваться, как я буду есть. Странный, конечно, фетиш, но раз безобидный, я не возражал. Хорошо спалось, вообще отлично, ничего не снилось, голова снова ясная. Опершись спиной о стенку, положил подушку под руку и потянулся к ножу. С чего вдруг такой сервис? Захотелось сделать тебе приятное. Девушка шутливо надулась, показав язык. Раз так реагируешь, больше не буду. Спасибо, мне действительно приятно. Я ценю все, что ты для меня делаешь. Раньше у нас не было завтраков в постель, вот и удивился. Я говорил спокойно, будто отвлеченно, тщательно намазывая масло на мягкий хлеб. Ну, ты же не устраивал мне ничего подобного. Я решила взять все в свои руки, просиявшая Вика шутливо погрозила мне пальцем. Девушка надела лучший халат, на столике рядом тоже стояла большая кружка, правда, с чаем. На самом деле мне захотелось отпраздновать. Андрей, покажи ему. Сам собой включился телевизор перед кроватью, точнее, он сделал это только для нас. Попади в нашу спальню кто-то без интерфейса Легиона, он бы увидел темный экран. Андрей показал главную страницу нашей новой игры. На обложку поместили меня на Викарусе, злополучный плакат с рекламы чипсов. Ты получился настоящим красавчиком, проворковала Вика, заметив мое недовольство. И Андрей дорисовал шлем, тебя не узнать. Дело не в этом, слишком часто его вижу, примелькался. Издав тяжелый вздох, почесал голову. Действительно, блин, нужно выпускать больше мерча, а то кругом одно и то же. Повинуясь мысленной команде, изображение на экране переместилось ниже. Охренеть, всего за 8 часов там набралось почти 50 тысяч положительных отзывов. Обладатели виртуальных гарнитур помечали разноцветной звездочкой. Большинство до сих пор оставалось в игре, прерываясь на походы в туалет, ну и оценку нам поставить. Результат превзошел все ожидания. Вы молодцы, искренне сказал сияющий Вики. Смотрю, они чуть ли не писают кипятком. Некоторые буквально. Рассмеялся Андрей. Серьезно говорю, согласно телеметрии они терпят до последнего, многие не выдерживают. Сделай им принудительное отключение с запретом на заход на 5 минут. Нам не нужны заголовки. Выход новой игры привел к массовым смертям из-за инфекции кишечника. Улыбнулся рассмеявшийся Вики, сосредоточившись на втором круассане. Белорусское сливочное масло прекрасно сочеталось со свежим амурским вареньем. Странно, многие хвалят трейлер. Ты сам-то его видел? Полностью, а не фрагменты, которые мы выбирали. Вика нахмурилась, отобрав у меня управление экраном. Вот, давно хотела посмотреть с тобой кино. Хочешь попкорн? Давай. Поднос передо мной как раз опустел. В конце концов, почему бы не поесть хрустящие кукурузы с утра пораньше? Грозных жуков показывали всего несколько секунд, посвятив остальное время разным способам их казни. Под бодрую музыку они сгорали под артиллерийским огнем, дохли от ковровых бомбардировок, а уж когда на экране появлялись легионеры в продвинутой броне, пафосный диктор на заднем фоне тоже не отставал, внушая необходимость срочно взять в руки оружие и защитить Землю от инопланетного вторжения. Даже меня, многое повидавшего легионера, проняло. Рука сама неосознанно потянулась к верной винтовке, чуть было не вскочил с постели убивать арахнидов. Закончилось все развивающимся флагом Российской империи. На мой вопросительный взгляд Вика пожала плечами. Так проще всего пройти комитет цензуры. Мы же готовим релиз для внутреннего рынка, когда ты получишь титул. В Китае не возражали, формально-то игра отсюда. Понятно, очень хорошие новости. Я вернул экран на положительные отзывы, установив медленное пролистывание. Вставать не спешил. Зачем? Вика того и ждет, чтобы повалить меня обратно в постель, так хоть обойдемся без лишних телодвижений. Нужно будет отпраздновать. Некогда. Девушка наградила меня укоризненным взглядом. У нас полно работы. Нужно ковать железо, пока горячо. Какой следующий этап? О чем ты? Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Вика ко мне не приставала. Более того, отправляла работать. Ты говорил, текущая версия сырая, есть много других задумок. Давай, рассказывай. Хочу поскорее ввести их, чтобы вообще всех порвать. Кажется, возбуждение девушки перешло во вдохновение. Она была как получивший всемирное призвание творец, жаждала продолжения банкета. Не рановато? Спросил на всякий случай. Сколько мы продали комплектов? 1030, капля в море. Почти 50. Мы же постоянно увеличиваем производство, сейчас получается чуть больше 1500 в сутки. Воскликнула Вика. С каждого комплекта после уплаты налогов, доли корпоратов и накладных расходов до нас доходит 25 тысяч рублей. Мы заработали больше миллиарда за 2 месяца. Да я в кино меньше получала. Действительно неплохо, скромно промолчал, что небольшое производство на Тартусе приносит в разы больше. Как думаешь, сколько стоит построить закрытый промышленный город? Даже не знаю. Взгляд девушки расплылся, она явно обращалась к интерфейсу. Раз в 100 больше, у Андрея спросила, не сдержал улыбки. Думаю, примерно столько, мы пока не производили расчеты. В любом случае ускорение производства, массовое распространение перчаток и другие шаги будут после получения дворянства. И все же, что будет в Легионе дальше? Расскажи, ну пожалуйста. Я сделал вид, что задумался, на самом деле лишь сильнее разжигая любопытство рыжей девушки. Чем интереснее, тем слаще будет его удовлетворение. У меня действительно были огромные планы на игру. Мой идеал отвечал многим целям, давая людям то, чего они страстно хотели, Взамен я получал влияние. Любой директор рекламной фирмы руку бы отдал за нашу аудиторию. Тот же Легион стремительно взлетел всего из-за одного предложения в первой игре, посмотреть трейлер в обмен на любой предмет из премиум-магазина. Также многие охотно позволяли собой манипулировать. Промышленный шпионаж, диверсии, кражи, нас сдерживала лишь фантазия. Влюбленные люди готовы на все, включая варианты с отдачей нам всех сбережений, недвижимости и даже жизни, лишь бы их цифровые аватары были счастливы. И это не говоря про захваченные устройства. В любой момент я мог обрушить половину китайского интернета. Понятное дело, я не собирался пользоваться полученной властью в личных целях, подобная власть влекла за собой огромную ответственность. Покуда мой идеал находился в режиме сбора информации, параллельно рекламируя Легион, игроки тысячами переходили в новый проект, и это в Китае пока не вечер, когда идет основной всплеск онлайна. Хорошо, я не жесток, не мог оставить девушку долго мучиться. Следующим апдейтом я собирался ввести базы для одиночек и команд, примерно как в идеале, с возможностью кастомизации. За кредиты с миссии можно будет покупать косметику, оружие, броню, тяжелую технику. Карт станет значительно больше, открытый мир, зачистка захваченных городов, защита стен. Введем PvP-режим. Разве его уже нет? Удивилась Вика. Ну да, есть, 16% игроков сидит на аренах. Там всего-то 8 на 8. Я говорю про введение ранговых режимов, большее разнообразие карт, схватки 100 на 100 с использованием различной техники. Пускай тренируются, развивают пространственное мышление. Я не мог исключать появление белого роя на планете, больно подозрительным было практически полное отсутствие данных Федерации о Земле и Нерле. Возможно, это как раз они постарались, чтобы мы не смогли заранее подготовиться к вторжению. То же самое с жуками. Ищем талантливых пилотов, танкистов, боевых инженеров. Через Легион пройдут сотни тысяч игроков, мы заранее составим список потенциально лучших ополченцев. Звучит круто. Восхищенно вздохнула девушка, в позеленевших глазах промелькнули те самые искорки, после которых я обычно менял рубашку. Почему ты раньше не рассказывал? Я много гадала, нафига мы вообще занимаемся этой игрой. Не хотел сглазить, с неохотой признался ей. Да, знаю, глупое суеверие. Я вообще не очень им подвержен. Зато получился отличный сюрприз. Ничуть не расстроилась Вика, перебив меня. Ничего не забыл рассказать, могу пойти работать, хм, пожалуй, все. Энтузиазм девушки даже пугал, чуть было не приложил ладонь ей ко лбу, чтобы проверить температуру. Зачем? Можно же проверить показания с ее браслета. Вроде в норме, не считая сильного возбуждения. Ах да, мы добавим магазины, но это и так понятно. Будем брать модели снаряжения с существующего рынка, а их не нужно будет изменять, чтобы правообладатели не взбеленились. Андрей говорил, в Легионе с этим серьезно. Хотел бы я посмотреть на юриста, который перенесется в параллельную вселенную на умирающую планету, чтобы вручить нам иск о нарушении авторских прав. Да я ему лично руку пожму. Мы вместе рассмеялись, внутри появилась приятная легкость. Ладно, ты права, нас ждет работа. Рокси обещала запустить ту большую штуку сегодня или завтра. О, кстати, посмотри почту. Там лучшие предложения от других разработчиков. Хорошо, я попытался встать, как меня отправили обратно в постель аккуратным толчком в грудь. Чуть не забыла. Вечером я приглашаю тебя в кино, отказ не принимается. Тихо посмеявшись с моего охреневания, смогла же провести, Вика добавила. Это премьера моего нового фильма. Все ожидают нашего совместного появления. Мы же не будем разочаровывать фанатов, не уверен. Постараюсь выкроить время в плотном графике, напустил на себя безразличный вид, сцапав обомлевшую девушку в крепкие объятия. В смысле до вечера, буду с нетерпением ждать. Попрощавшись страстным поцелуем, Вика упорхнула в кабинет. Через минуту оттуда донесся ожесточенный стук по клавишам. Она пока не привыкла набирать текст силой мысли, работая по старинке. Пока принимал душ и переодевался в рабочую одежду, ответил на накопившиеся письма. Разработчики со всего мира присылали бета-версии приложений, совмещенных с гарнитурами виртуальной реальности. Из интересного были теннис, бокс, бильярд, парочка шутеров. С учетом, что у них не было продвинутого ИИ, они достигли колоссального прогресса, работая круглыми сутками. Вместе с Димками пришли просьбы продать хотя бы 1000 дополнительных комплектов. Все, что я мог, обещать поставить их в начало очереди, к когда запустим новый завод. Сейчас же все шло на удовлетворение спроса VIP-персон и отобранных Андреем игроков в мой идеал. Как мы с Гномкой не старались, у нас не получилось запустить реактор до вечера. Мне не хотелось опаздывать, премьера была важна для Вики лично. И она хорошо придумала, там будет целая куча журналистов. Из-за истории с французами мы стали настоящими знаменитостями, к тому же не стоило забывать, что моя девушка – кинозвезда мирового масштаба. Ради такого я достал из чехла лучший костюм для особых случаев, сделал себе прическу в итальянском стиле с торчащими вверх волосами, нанес на зубы специальный гель. Эффект получился как у менеджера Вики, ослепляющая улыбка. Повезло, что временно, я бы не выдержал ходить так на постоянной основе. Выглядишь великолепно. На мгновение опередил хотевшую сказать то же самое девушку, подавая ей руку. Она с готовностью прижалась к моему боку, с довольным видом прикрыв глаза. «Куда едем?» «Разумеется, в центральный кинотеатр». В исполнении Вики фырчание звучало очень мило. «Не думаю, что на нас нападут при таком скоплении людей, но не помешает дополнительная охрана». «Да, я уже распорядился». Помимо 20 наших гвардейцев, господин Кианг согласился одолжить одаренных телохранителей. «Можешь ни о чем не волноваться. Мы вместе устроились на заднем сиденье бронированного джипа, Роман лично сел за руль. Китайская машина присоединилась к кортежу на выезде из базы, встав сразу за нами. Вика всю дорогу сидела в телефоне, со смехом читая фанатские посты и длинные статьи от критиков. Вот же жалкие слизняки. Они еще не посмотрели фильм, а уже готовы облизать меня с головы до ног». Девушка в гневе сжала кулаки с пробежавшими по костяшкам молниями. Не то что раньше. Помню, после первой рецензии я долго плакала. Потом мечтала, как поймаю того критика и посажу его на кол. А во, и что с ним стало? Пришлось пояснять полушутливый вопрос. Ты ведь была богата и влиятельна еще до нашей встречи, теперь вообще представить страшно. Ни одному критику от тебя не уйти. Что ты сделала с тем хреном? Выкинула мелкую вошь из головы. Он не стоит моего времени. Она посмотрела на меня с таким недоумением, что мне стало неудобно из-за излишней кровожадности. Неужели у тебя иначе? Получив силу, убил всех старых врагов, я покарал тех, кто убил моих родителей. В остальном же, я издал странный смешок, даже не задумывался об этом. А ведь мог бы поискать дворянчика, отправившего меня в кому. И что бы ты с ним сделал? Спросила она сделанным безразличием, чтобы не спугнуть внезапно проснувшуюся откровенность. Обычно я старался избегать личных тем. Не знаю, сложный вопрос. Он разрушил мою жизнь, явившись не в тот клуб, но если бы не он, Свин бы не нашел меня, и я не стал бы легионером. Пожалуй, после такого можно поверить в судьбу. Пусть живет, не обязательно же убивать. Достаточно проследить, чтобы он больше никому не навредил, предложила Вика, взяв меня за руку. Можно поручить Андрею выяснить личность того хрена. Очередная хорошая мысль. Ты сегодня в ударе. Я тут же выдал искусственному интеллекту новое поручение. В смысле сегодня? Я всегда такая. Шутливо обиделась девушка. Посмотрев в окно, она буквально просияла, выплескивая магию ярким свечением. А во, сколько людей. Не ожидала такого мощного ажиотажа. Толпа начиналась за несколько улиц до кинотеатра. Тысячи людей пришли, чтобы посмотреть на нас вживую. Казалось, исходившее от Романа напряжение можно было потрогать руками. Он даже нарушил вечное молчание, громко обратившись к нам. В такой суматохе легко незаметно напасть. Или они могут поднять волнение, чтобы задавить нас перепуганной толпой. Премьера фильма до последнего дня держалась в секрете. Вчера все думали, что она будет сегодня утром, а не вечером. Даже критики опубликовали заготовки раньше положенного, чем сильно опозорились, успокаивающе улыбнулась Вика. Мы все продумали. Хорошую атаку за такой короткий срок не подготовить, а с экспромтом мы как-нибудь справимся. Ведь так? Да, госпожа, коротко ответил телохранитель, сосредоточившись на дороге. На помощь нам пришли те, от кого я ждал ее меньше всего, полицейские. Цепочки суровых мужчин в темно-синих мундирах выстроили непробиваемую стену. Любого, кто пытался качать права или провоцировал стражей правопорядка, профессионально скручивали, кидая в ожидавшие неподалеку автозаки. Мы спокойно подошли к кинотеатру по алой ковровой дорожке, чтобы постоять у входа под бесконечными вспышками камер. Журналисты выкрикивали вопросы, чуть ли не вставая на головы друг друга. Вика пообещала дать пресс-конференцию после сеанса и потащила меня внутрь. «Госпожа Устинова, Позвольте первым поздравить вас с очередным триумфом. Вы настоящее украшение Хабаровска. Губернатор Белинский не упустил возможности попиариться. Полагаю, завтра во многих газетах появится его фото со сногсшибательной Викой. Обменявшись любезностями, девушка потащила меня в зал. Этот кинотеатр ничем не отличался от других, не считая публики. Билеты на премьерный сеанс скупили молодые дворяне и дети богатых простолюдинов. Простым людям мест не осталось. Нам выделили лучшие места, целый ряд. Телохранители-магики Анга держались рядом, готовые прикрыть нас барьерами. Люди Романа равномерно распределились по залу. Бывший военный занял позицию на галерке. Фильм показался мне очень странным. Все действие происходило в одной комнате, где постоянно менялись актеры. Вика играла скучающую молодую принцессу, чье внимание пытались привлечь люди из разных социальных слоев. Все бросались высокопарными фразами и вырванным из контекста философскими размышлениями. В любовном противостоянии победил случайный парень, который привез пиццу. Оставшиеся неудел мужчины высыпали на балкон, глядя, как сияющая фирменной улыбкой Вика уезжает на курьерском скутере, плотно обхватив широкую спину в белой рубашке. Аплодисменты не стихали 15 минут, нам едва удалось прорваться к выходу, телохранители здорово выручили. «Ну как тебе?» – спросила хихикающая девушка на обратном пути. «Скажу честно, я ничего не понял. Иногда хотелось, чтобы на нас действительно напали. Правда всегда казалась мне лучшим вариантом. Не думаю, что массовому зрителю зайдет, им подавай магические битвы до гигантских монстров. Наоборот, сейчас в моде умное кино, мое имя на афишах привлечет массу людей. 100% все сходят минимум на один сеанс и будут строить из себя умников». Встав у закрытых дверей, Вика приблизила губы к уху, благо высокие каблуки сравняли нас в росте. «Твое согласие прийти многое для меня значит. Спасибо. Я тоже приготовила для тебя подарок». Не дав опомниться, девушка резко потянула меня за собой. Мы вновь временно ослепли от вспышек камер, бесконечный шквал вопросов сыпался проливным дождем. Зато стоило ей поднять руку, как журналисты мгновенно заткнулись. От звенящей тишины возникло неприятное чувство, будто я оглох. Для проверки пощелкал пальцами около уха. Вроде порядок. Всем спасибо, что пришли. Я счастлива, что прилетела в Хабаровск. Здесь я не только нашла любовь всей своей жизни, но и получила уникальную возможность попробовать себя в новом жанре. Мне очень понравился результат. Вика использовала плетение для усиления голоса, ее слова разносились над собравшейся толпой. Помимо журналистов здесь стояли обычные люди, пожирающие девушку со светящимися рыжими волосами влюбленными взглядами. Никто ничего не говорил, все боялись упустить ход слова своего кумира. Но не будем терять времени напрасно. Существуют вещи гораздо важнее, чем выход очередной картины. У нас с Игорем есть крайне важное объявление. Прошу внимательно его выслушать. Неужели свадьба? Нет, она беременна. Молчи, дурень. Дай хлыщу сказать. Пронесшиеся подобно урагану шепотки над площадью затихли так же быстро, как возникли. Оказавшись под прицелом сотен камер и тысяч глаз, я ощутил до того незнакомое чувство, боязнь сцены. Когда на мое горло подействовало то же усиливающее плетение, я смело шагнул вперед с оставшим фирменным мрачным лицом. В голове сами собой возникали картины, как я шлепаю подставившую меня девчонку. Вот что мешало отправить мне сообщение. Чтобы я успел подготовиться, придется импровизировать. Буду краток. Я разработал технологию, позволяющую с высокой эффективностью перерабатывать органические отходы в чистую энергию. Фактически она позволит обеспечить бесплатным электричеством всю Российскую империю, а за ней весь мир. Надеюсь, император по достоинству оценит мое изобретение и дарует мне титул. Приглашаю всех желающих посетить в понедельник нашу базу, чтобы лично убедиться в работе экспериментального реактора. Спасибо за внимание. Не слушая поднявшегося гомона, я схватил безостановочно хихикающую девушку и потащил ее в джип. Вторая рука сама собой потянулась к ремню с тяжелой пряжкой. Ну держись. Глава 15. Около Хабаровска. Обычно князь Артем Давидович Умиров радовался приходу весны. Насколько бы ни был привычен русский человек к зиме, отступление постоянной темноты, холодов и слякоти не могло не радовать. Тело будто оживало после долгого незаметного сна, появлялись энергия и жажда движения. Пробуждаясь от зимней спячки, он начинал действовать, раскручивая маховик интриг или сокрушая очередного врага. Путь к вершине оказался долог и тернист, но теперь теплое и ласковое солнце не радовало князя, как и новая кубинская наложница. В конце концов он с раздражением отослал ее из кабинета, оставшись в одиночестве. Теперь на седого мужчину давила обволакивающая тишина. Взгляд застыл на фотографии на мерцающем экране. Молодой щеголь в компании ослепительной баронессы открыто бросил вызов сложившемуся укладу на глазах у сотен журналистов. Невозможно сделать свой род правящим без чутья. Умеров уничтожил всех соперников, кроме двоих, китайцев и императора. Война с ними обещала стать слишком разрушительной, проще договориться. Относительный мир последних лет нарушило появление Покровского. Интуиция вопила, парень очень опасен. Та банка с краской была хорошим предупреждением. Князь долго игнорировал неприятный факт, но он боялся, впервые за долгое время. Признание проблемы принесло облегчение. Теперь он знал, почему не мог ни на чем сосредоточиться и сидел взаперти. Пришло время действовать. Страх никогда не был оправданием для бездействия. Князь с решительным видом позвонил в серебряный колокольчик, вызывая доверенного слугу. «Они прибыли, давно, господин. Собрание ожидает вас в малом кабинете». Ничего не ответив, Умеров посмотрел в зеркало. Ну и неряшливый у него вид. Одежда смята, борода всколочена, ширинка расстегнута. Нет, так не подойдет. Подождут еще немного, им не впервой. Через час с грохотом распахнувшаяся дверь взбодрила скучающих дворян. Все они входили в княжескую свиту. Некоторые роды являлись официальными вассалами, другие пока не удостоились подобной чести. На хозяине дворца скрестилось 10 пар глаз, все как один подметили излучаемую князем силу и уверенность. На чисто выбритое лицо, новый французский костюм и живые блестящие глаза даже не обратили внимания, это было нормой. Слухи о слабости Умерова оказались пшиком, перед ними был все тот же готовый порвать своих врагов зверь. «Благодарю за ожидание», — сухо произнес он, занимая место во главе стола в напоминающем трон кресле. Другим дворянам достались стулья, чем ближе к хозяину, тем выше их титул или положение в свите. Я опять увлекся новой наложницей. Интерьер малого кабинета не отличался богатством. Он предназначался исключительно для работы, поэтому здесь не было женщин и украшений, чтобы ничто не отвлекало от дела. Столик с закусками, которые полагалось брать самостоятельно, экран на стене и небольшая витрина с трофеями, личными вещами глав побежденных родов. Умеров использовал их в качестве напоминания никогда не расслабляться. Подобно проигравшим, они могли потерять все в любой момент. «Мы все понимаем, господин», — угодливо улыбнулся граф Касаткин, главный лизоблюд. Вдобавок он обладал сильным магическим даром и хорошей разведывательной сетью, часто поставлял князю ценную информацию. Это позволило ему занять третье место во фракции. Наоборот, рады видеть, что годы не берут свое и вы по-прежнему полны сил. Другие вассалы поддержали его смехом. Один граф Зуев молчал. Новоиспеченный глава рода чувствовал себя крайне неуютно, рассматривая узоры на столешнице. Затертый к краю щенок никого не интересовал, включая князя. «Да, силы во мне хоть отбавляй. Жаль, я не могу просто взять и прихлопнуть наглую букашку». Князь Умеров вытянул ноги на специальную подставку, давая отдых ноющим коленям. «Касаткин, раз ты начал, тебе и говорить, рассказывай». Граф со вздохом поднялся со своего места. Плотный толстячок не любил двигаться даже ради женщин, ему куда больше нравилось возлежать на любимом диване и поглощать сладости. Увы, чтобы лучшие десерты Хабаровска не исчезали со стола, нужно поддерживать свой статус в обществе, не то активные любители тортиков живо отберут у него все нажитое непосильным трудом. КХМ господин Умеров поручил мне собрать информацию об объекте. Основные моменты вы знаете, повторяться не буду. Главное, я не смог найти таинственного покровителя. Голову даю на отсечение, никто из московского дворянства не контактировал с Покровским. Более того, столичные роды посылают разведчиков к нам, в Хабаровск. Особенно они всполошились после заявления про реактор. Обсудим его позднее, сосредоточься на своем поручении, хмуро перебил графа князь. Если не корректировать, то скоро речь пойдет о не связанных с делом вещах. Московские и петербургские роды не связаны с Покровским, однако у него действительно есть покровитель. На экране появились столбики сухих цифр. Он получал крупные банковские переводы из-за границы. Фирма-пустышка из Кипрского княжества, отследить не удалось, однако это реальное доказательство. Кто ведет игру? Китайцы. Наблюдатели докладывали, что у него появились телохранители-маги оттуда. Последнее сильно не нравилось Умерову. Все его попытки очистить Хабаровск от иностранного влияния провалились, причем в первую очередь ему в этом мешал губернатор Белинский. Не хотел, гад, оставаться один на один, а князь не мог сражаться на два фронта. Маловероятно. В данный момент Покровского задабривает одна из самых могущественных китайских корпораций, Пиньинь. Они пытаются купить его, вот и оказывают помощь. Корейцы из Итграуп тоже ищут загадочного покровителя. Получается, можно убрать обе эти страны из списка. Тогда кто, японцы или британцы опять гадит? Князь нахмурился. Он услышал больше, чем планировал, но меньше, чем хотел бы. Это все, что ты выяснил? Да, господин. Касаткин давно уяснил, что его покровитель не любит словоблудия, в отличие от настоящих дел. Со мной связался один из директоров Итграуп. Предложил создать союз против Покровского. Я обещал передать его предложение вам. Пусть идет в жопу, отрезал Умеров, досадливо побарабанив по столешнице. Они хотят завладеть технологиями Покровского. Зачем нам усиливать корейцев? Возьмем их сами. Верно. Собравшиеся за столом синхронно кивнули, разделяя мысли князя. С тобой закончили, Касаткин. Хорошо поработал, но мог лучше. Оставив толстяка гадать, похвалили его или осудили, Умеров щелкнул пальцами. Грайков, теперь ты. Со своего места встал изможденный мужчина между 30 и 40. Очки с толстыми линзами, немытые волосы и тощие руки создавали обманчивое впечатление слабости. В свое время свита князя поредела на двух графов, неосторожно задевших чудаковатого барона на губернаторском балу. Умеров по достоинству оценил острый ум и редкий дар, взяв победителя на место убитых. Нам удалось достать видео с камер бойцов Зуевых со второго штурма. Насколько помню, группа погибла в полном составе, верно. Снайперы находились за зоной отчуждения, они передавали данные на наш сервер до самой смерти. Я вырезал самое интересное. Все с интересом следили за происходящим на экране, даже наследник Зуевых. Умеров отметил, как окаменело лицо юноши, когда обезглавили его отца. Прошу обратить особое внимание на бойцов Покровского. Почти все официальные инвалиды, большая часть калеки без рук или ног. Теперь на экране появились многочисленные досье, большинство бывшие военные или гвардейцы, некоторые когда-то служили собравшимся в зале. Он взял их на службу, обеспечил специальными протезами или исцелением в дворянской больнице. Как они туда вообще попали? Возмутился барон Шикмитов с другого конца стола. Он был туповат даже по аристократическим меркам, чем и ценен. Его держали за мощный дар, вместе с боевым опытом он делал из него отличного дуэлянта, устраняя не принадлежавших к фракции дворян по надуманным предлогам. Мы должны казнить целителей. Формально они служат Устиновой, она баронесса. К тому же законы запрещают нам отказывать простолюдинам в лечении, если они готовы его оплатить. Средства поступили в срок. Закончив с объяснениями, Умеров опустил невидимую руку на плечо побледневшего Шикмитова, пригвоздив того к стулу. «Еще раз перебьешь докладчика, вылетишь отсюда моим могучим пинком. Грайков, продолжай. Вы сами видели, потрясающая скорость, мощные прыжки. Эти протезы превратили отработанный материал в опасных бойцов. Ответственно заявляю, в Российской империи такое оборудование доступно лишь императорской гвардии. Похожие есть у японцев, они хорошо продвинулись в создании киборгов, но их оборудование отсутствует в открытой продаже. На лице Грайкова не дрогнул ни один мускул. Сложно было понять его отношение к обнародованной им же информации. Значит, ему покровительствуют японцы. Вот же твари. Умеров громко хрустнул костяшками. Недавно у него состоялся разговор с японским послом, тот клялся жизнью, что они не имеют отношения к непонятному простолюдину. Что ж, значит, кому-то придется ответить за свои слова. Молодец, я доволен. Продолжай в том же духе, я поспособствую получению тобой графского титула. Покорно благодарю. Барон сдержанно поклонился. Сама возможность стать графом интересовала его слабо, зато жена наконец перестанет брюзжать, что потратила на него лучшие годы жизни. Поговорим о столь страстно продвигаемых Покровским технологиях. Умеров перевел взгляд на следующего интересующего его человека. Граф Галацинский, много удалось выяснить, названный суховатый мужчина за 50, слабейший из собравшихся аристократов, неторопливо поднялся. С самого детства он не мог полагаться на собственный дар, из-за чего развивал мозг. Умеров еще в академии заметил интеллект подвергавшегося насмешкам наследника слабого рода и взял его под свое крыло, даже отдал в жены свою кузину. Одно из лучших решений в жизни. В благодарность Галацинский отплатил верностью и усердной работой, возглавив исследовательское крыло. Наследнику рода повезло с даром. Теперь речь шла о полноценном союзе уже их детей. Мы подробным образом изучили выпускаемые Покровским игры. Нет никаких сомнений, совершен настоящий прорыв. Они контролируются высокоранговым искусственным интеллектом, он же позволяет обходить существующие ограничения современного оборудования. Возможности открытой технологии колоссальны, от прорывов в фундаментальных науках до военной сферы. Можешь подробнее рассказать о последнем? У князя аж руки зачесались. Ему хотелось немедленно схватить Покровского и посадить в самый глубокий подвал, пока не отдаст все секреты. Но как это сделать? В Японии давно идет разработка продвинутых роботов, практически неотличимых от настоящих людей. Можно снабдить их подобными и получить целую армию, не боящуюся смерти. Самонаводящиеся дроны со взрывчаткой, корректировщики артиллерии, умные ракеты, область применения фактически безгранична. Галацинский засунул руку в карман брюк, достав оттуда пару перчаток, а это, не побоюсь данного слова, шедевр. Они полностью передают все тактильные ощущения. Я растер травинку между пальцев, отчетливо ощущая стекающий по ним сок. Почему этот смерть до сих пор на свободе? Не выдержали нервы у Шекмитова, иначе как объяснить столь вопиющее нарушение княжеской воли? Позвольте мне лично схватить его. Зуев уже пытался. Он был не слабее тебя, и чем все закончилось? Или ты считаешь меня трусом? Под тяжелым взглядом Умирова нетерпеливый барон поспешил вернуться на свое место. Галацинский, прошу прощения, продолжай. Шекмитов будет наказан позже. Я изучил пресс-релиз касательно его реактора на отходах. Если информация подтвердится, он точно получит титул за его разработку. Графу было плевать на самого Покровского. В его голосе вообще не слышалось никаких эмоций. Практически бесплатная энергия всерьез усилит нашу конкурентоспособность. И все мы знаем, что император ценит простолюдинов. Он считает, что на их любви держится его власть. Тебе повезло, что здесь нет предателей, иначе завтра ты бы уже сидел в подвале дознавателей. Никогда не недооценивай нашего императора, слабаки и идиоты не задерживаются на троне. Это понятно? Вопрос ко всем. Дождавшись нестройного «да», Умиров тяжело вздохнул. Сегодня вечером я полечу в Москву на встречу с императором. Буду отговаривать его давать Покровскому титул. Мы не можем допустить, чтобы японцы использовали Хабаровск в качестве своего полигона. Нужно ли это? В звенящей тишине негромкий вопрос нового графа Зуева прозвучал как пушечный выстрел. Если этот урод получит титул, его перестанут защищать имперские законы. Будет достаточно простого вызова на дуэль. Это очень интересная мысль. Князь Умиров поманил к себе стушевавшегося подростка. Ты слишком далеко сидишь, займи свободное место около меня. Другие аристократы с удивлением переглядывались. Почему щенок вдруг удостоился таких почестей? Неужели князь заметил в нем потенциал, или планирует использовать в темную, натравить на Покровского и посмотреть, кто победит? Я все равно полечу в Москву, император должен знать, что у нас происходит. Вы должны добыть доказательства иностранного вмешательства. Покровский хорошо позаботился о своей защите, ударим там, где он не ждет. Схватите его человека с протезами. Заполучив японскую технологию, мы докажем иностранное влияние. Также подумайте о других вариантах действий. Свободны. Князя переполняла энергия, он больше не мог сидеть на месте. Не слушая прощаний своих вассалов, он решительным шагом покинул кабинет. По пути ко взлетной полосе, личный самолет находился на территории поместья. Умиров прокручивал в голове прошедший разговор. В Зуеве есть потенциал, он не трус, с мозгами. Возможно, графский род рано списывать со счетов, все зависит от юного наследника. В конце концов, сила, дело наживное, тот же Галацинский справляется без нее, а, плевать, потом разберется. Сейчас главное уничтожить Покровского. Симпатичную стюардессу в обтягивающей форме князь поприветствовал хищной улыбкой, похлопав по колену. Признание собственного страха помогло ему вернуться к себе прежнему, он точно не будет терять часы полета до Москвы. Побледневшая бедняжка с опущенной головой присела рядом, с замиранием сердца слыша треск разрываемой ткани. «Можешь кричать», — распорядился князь, впиваясь в ее нежную кожу. «Надеюсь, у тебя есть подружка, на такой долгий полет одной не хватит». Снова около Хабаровска. Странно, но после похода в кино с Викой и громкого заявления на пресс-конференции ничего не произошло. По моим расчетам, Умеров должен был действовать, долго сидеть в глухой обороне слишком опасно для князя, приближенные начнут роптать из-за нерешительности лидера. Но он выбрал другой путь, созвал вассалов на тайное совещание, после которого вылетел на собственном самолете в неизвестном направлении. Проведя короткое исследование, Андрей выяснил пункт назначения – Москва, Императорский дворец. Понятно, хочет лично повлиять, чтобы мне не выдали титул. А вот хрен ему. На моей стороне высокоранговый искусственный интеллект. Я сказал ему проследить за поданным прошением. У бюрократов-крючкотворцев не получится похоронить его по пути к монаршей особе. Конечно, сам император мог спокойно отказать мне, но он вроде не полный идиот. К тому же я мог влиять на его мнение через общественное давление. К пресс-конференции готовились с такой тщательностью, будто от этого зависели наши жизни. Утрирую, конечно, но не слишком, без титула дальнейшее развитие станет фактически невозможным. Мне нужна большая армия с нормальным вооружением и возможность делать на своей земле все, что душе заблагорассудится, то есть дворянские привилегии. Андрей запустил мощную пиар-компанию «Зеленой энергетики», в сети поднялось массовое бурление касательно экологических проблем. Люди массово жаловались на свалки вокруг Хабаровска, грязную воду, бродячих собак. Параллельно они радовались чистым улицам и очистившемуся воздуху. За ними тему подхватили жители других городов, привлеченные известностью Вики. Газеты с модными журналами пестрели нашими с Викой фотографиями. Заголовки один другого краше. «Гений и талант, как необычный союз спасет наш мир», «Красавица и чудовище», скандально известная Виктория Устинова делает новое заявление. Она, кстати, оказалась права, на артхаус массой повалил народ, пытаясь понять, о чем вообще картина. Зарубежные сборы били рекорды. Согласившаяся на съемки в обмен на большой процент прибыли девушка довольно потирала руки. Тем временем база перешла в режим осады, всех работников вместе с семьями перевезли на территорию, я слегка ослабил режим секретности для доверенных лиц. По крайней мере, они так думали. Андрей прослушивал людей через телефоны, обнаружив нескольких шпионов. Одних запугали, других банально купили. Мы их пока не трогали, послужат для слива дезинформации. В Хабаровск за продуктами ездил большой отряд телохранителей вместе с китайским магом. Кианг продолжал оказывать мне содействие, ничего не прося взамен. Я уж начал подозревать его в альтруизме, как сразу после сверхуспешной пресс-конференции он пригласил меня в ресторан на серьезный разговор. «Я не поеду, сил нет», — сразу заявила Вика, уткнувшись лицом в подушку. Она упала на диван не раздеваясь, безжалостно сминая потрясающее платье. Журналисты бомбили нас вопросами 4 часа, плюс экскурсия с подробной демонстрацией работы реактора и праздничный банкет. Чего таить, я и сам едва держался на ногах. «Ты не можешь перенести на другой день?» — с надеждой спросила девушка. «Узнаю взгляд, кому-то очень хотелось долгих объятий с последующим засыпанием под теплым одеялом. Он явно чего-то хочет, лучше сразу прояснить, чем потом оказаться в долгу». Прислушавшись к урчанию в животе, криво улыбнулся. «С какой-то стороны даже хорошо, что мы не успели поесть, готовит там отменно. Мне тогда тоже привези той лапши». Душераздирающе зевнув, Вика скатилась на мягкий ковер, жестом приманив пушистый плед. У нее все лучше получалось управлять нанороботами. «Я пока вздремну». Умывшись, оставил уютно засопевшую девушку. Настроение на официальные приемы давно закончились, да и наши отношения с Кянгом пересекли черту, можно не напрягаться. Нацепив самую обычную куртку, перемахнул через забор, добравшись до заброшенной деревни. Камеры не обнаружили никаких чужаков, наблюдатели Умерова по-прежнему не знали об этом месте. Спокойно доехал до китайского квартала, оставив машину на окраине. Набросив капюшон для маскировки, прошел пару улиц, старательно изображая туриста. Глазел на яркие вывески с засунутыми в карманы руками, насвистывал веселую мелодию, пока наконец не свернул в переулок к заброшенной закусочной. Казалось, витрину не чистили с момента основания ресторана, неоновые иероглифы не горели, на столах осел толстый слой пыли. Если бы не Андрей в роли навигатора, я бы точно решил, что ошибся адресом. «Господин Покровский», — тяжелая дверь за опустевшей барной стойкой приоткрылась. «Прошу сюда». Закрытую от внешнего наблюдения кухню переоборудовали в симпатичный зал с единственным столом на две персоны. Сиденьями выступали удобные офисные кресла, Побитые жизнью стены закрыли ширмами с красочными рисунками. Нарисованные сюжеты показались мне смутно знакомыми. Я пялился на мультяшную оскаленную морду, покуда до меня не дошло. Да это же королева Роя. Дань уважения вашей прекрасной игре, господин Покровский. Кианг вынырнул из пустого угла, проявляясь в пространстве, со спокойным видом складывая полупрозрачную ткань. У нас тоже есть перспективные разработки, но они не идут ни в какое сравнение с вашими. Желаете присесть? Я взял на себя смелость сделать заказ. Шеф-повар обещал удивить вас. Буду рад оценить его старания. Суп, который подавали в прошлый раз, был воистину волшебным. Я сел на предложенное место, с независимым видом закинув ногу за ногу. Наблюдающий через малошумные дроны Андрей сообщил, что здание незаметно окружило почти сотня китайцев, полностью перекрыв все подходы. Можно было бы предположить ловушку, но нет, они выступали охранниками. Подобные меры предосторожности полностью исключали возможность прослушки. Чувствую, нам предстоял очень интересный разговор. Китайцы не стали бы использовать столь серьезные меры безопасности просто так. Глава 16. Где-то в Китае, можно сказать, жизнь всегда любила Байчжоу. С самого детства он не блистал в школе, не смог поступить в университет, рано начал работать. Другие давно бы опустили руки, но не Бай. Вместо жалоб он усердно трудился, в конце концов обретя истинное счастье. Когда-то давно молодой курьер развозил паровые булочки, сбив возвращающуюся с учебы девушку. А та вместо привычной брани рассмеялась и предложила загладить вину в ближайшей чайной. Так Байчжоу встретил будущую жену. С тех пор прошло 30 лет, пролетевшие со скоростью света. Им с Ли многое пришлось пережить вместе, стремительные взлеты и ужасающие падения. Лишь две вещи оставались неизменными, их любовь и император Китая Тайлин III, да даруют ему боги вечную жизнь. Что делает застигнутый кризисом среднего возраста человек? Их дети давно повзрослели, о пенсии можно не переживать, самое время заняться чем-то для души вместо опостылевшей курьерской фирмы. Недолго думая, он вообще не любил это делать, Байчжоу открыл ресторан своей мечты. Он был выполнен в традиционном китайском стиле с соответствующим интерьером и блюдами по многовековым проверенным рецептам. До сих пор вспоминая, как все родственники крутили пальцами у виска, Бай не мог сдержать улыбки. Да, поначалу было тяжело конкурировать с модными современными сетями, они чуть было не разорились, отправившись в долговую тюрьму. Все изменилось с выходом приложения «Мой идеал». Байчжоу не пользовался им, он был счастлив в семейной жизни, но как-то младшая дочь предложила ему подать заявку на добавление ресторана в игру. Идея казалась Баю глупостью, но она так настаивала, что было проще сдаться. И заявку приняли. Он заплатил немалые деньги, зато с тех пор все наладилось. В ресторан повалили толпы игроков, которые уже посещали это место в игре. Узнав, что это настоящий ресторан, захотели посмотреть на него в реальности. Люди начали выкладывать фотографии красивого интерьера в соцсети, за ними пошли остальные. Теперь заведение пользовалось бешеным спросом, столики бронировали на месяцы вперед. Кто-то другой на месте Байчжоу давно бы пошел на расширение, сделав франшизу, но ему было достаточно наблюдать из-за стойки за счастливыми людьми. По условиям участия в конкурсе он держал несколько столов недоступными для бронирования. Туда приходили игроки на свидание со своими цифровыми идеалами. Байчжоу был наблюдателен, он сразу заметил происходящее, и оно ему нравилось. «Не знаю, Кристи, тебе точно хочется сюда?» Первым пришел полноватый парень около 30 лет. У него была забавная прическа, заостренные пряди с темно-зелеными кончиками. «Мне не очень нравится вся эта тема с возрождением нашей культуры. Ли, пожалуйста, дай этому месту шанс», — раздался милый голосок из телефона. «У него очень хорошие отзывы. Ты же любишь жареную курицу. Здесь у нее особо изысканный вкус. А кто не любит-то?» — фыркнул он и тут же виновато улыбнулся. «Прости, я веду себя паршиво. Ты так помогла мне с повышением. Я обещал тебе сходить в любое место и веду себя как мудак. Уверяю, тебе понравится. Давай закажем. Наведи камеру на меню, я сделаю заказ». Пока незнакомец ворковал со своим телефоном, в ресторан вошла девушка. Примерно того же возраста, с абсолютно невыразительным лицом, зато ее глаза сияли ярче звезд. В отличие от парня, со своим идеалом она общалась текстом, чтобы другие не могли подслушивать. Им достались столики рядом, Байчжоу специально поставил их так по указанию администраторов игры. Старик участвовал в подобном десятки раз. Сейчас он принесет им хрустящие спринг-роллы в качестве комплимента от заведения. Скорее всего, незнакомый парень обернется и подумает, что девушка рядом с ним чем-то похожа на игрового персонажа. И Байчжоу готов биться о заклад, у ее идеала окажутся такие же волосы. Аватары всегда имели черты тех, с кем пытались свести своих игроков. Стоит ли говорить, что все заканчивалось одинаково удачно? Пожалуйста, угощайтесь. Поставив тарелку с хрустящей закуской, Байчжоу услышал красивый женский голос. Посмотри, какой красивый гобелен. Сможешь сфотографировать? Я добавлю его в свою комнату. Открылась бонусная возможность. Конечно. Подскочивший парень неловко повернулся, опрокинув чашку с напитком девушки. Ой, простите, я такой неловкий. Теперь как настоящий рыцарь ты обязан купить ей новый. Тон виртуальной девушки был настолько безапелляционным, что он реально смутился. Настоящая же засмеялась, махнув рукой. Ничего страшного, с кем не бывает. Позвольте помочь. Она достала платок, промокнув мокрое пятно на его рубашке. Ой, у вас такие красивые волосы, совсем как у Сержа, а у вас глаза, как у Кристи. Она права, я обязан купить вам новый напиток. Кофе с миндальным молоком и двойным карамельным сиропом, спросил он на автомате. Ой, как вы узнали? От удивления девушка закрыла рот ладонями. Парень здорово смутился. Не мог же он сказать, что это любимый напиток его виртуальной возлюбленной. Угадал. На самом деле, у меня отличные дедуктивные способности, я работаю в полиции. Он хлопнул себя по лбу. Простите, мы же не об этом говорим. Никуда не уходите, сейчас вернусь. Байчжоу с возрастающим умилением следил, как молодая парочка долго разговаривала за одним столом. Ушли они уже после закрытия, крепко взявшись за руки. Старик не мог сдержать улыбку. Любовь витала в воздухе. Пожалуй, пора и ему возвращаться домой к самой прекрасной женщине на свете. И не забыть в очередной раз поблагодарить дочь, что заставила отправить фотографии на конкурс. Даже если это была идея ее идеала. Надеюсь, создатели не забудут и про Мэйсю. Пробормотал он, закрывая ресторан на замок. Ей давно пора найти себе хорошего жениха, а она все в телефон играет. Хабаровск. Несмотря на всю серьезность и важность нашей встречи, Кианг не мог отойти от китайских традиций. Он лично расставил бумажные пакетики с едой, такие встречались в любой азиатской доставке. Единственное отличие, вместо разбухшей лапши и клейкого риса внутри обнаружилось разнообразное мясо. Жареная свинина, бразильские стейки, тончайшие полупрозрачные ломтики ветчины, тушеная говядина, все высшего качества. Мы одновременно ударили палочками по столу, приступив к трапезе. Приношу извинения за меры предосторожности, мы больше не могли рисковать, заявил Кианг после поглощения первой порции. Вы нарисовали на себе огромную мишень, господин Покровский. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вопреки своим словам, из предложенного разнообразия напитков я выбрал обычный сок, все же за рулем. Большие планы плохо сочетаются всего с одним заводом. Вы воистину великий человек, ваше имя будет вписано в историю. Хотел бы я иметь такого друга, как вы. Мужчина излучал доброжелательность, но его глаза оставались холодными. Не думаю, что ваша должность предполагает наличие друзей. Я сохранял спокойствие, не поддаваясь на примитивную лесть. Вы абсолютно правы, неожиданно легко согласился он. Корпорация заменила мне семью, друзей, любимую. Если руководство скажет мне жениться, я с благодарностью приму их выбор моей спутницы жизни, ведь наш союз послужит на благо всей организации. От подобных откровений я чуть было не закашлялся. Молодец, смог выбить из равновесия. Или Киангу качественно промыли мозги, или он прикалывался надо мной. Анализ мимики ничего не давал, мой собеседник идеально контролировал лицо. Не думайте, что я бездушный винтик в капиталистической машине. В первую очередь я патриот, как и все члены корпорации Пиньинь. Мы искренне заботимся о процветании Родины, вот почему я позвал вас на встречу и собираюсь говорить абсолютно откровенно. Медленно отложив палочки в сторону, Кианг одарил меня вопросительным взглядом. Позвольте спросить, вы насытились? Да, благодарю. Ваш повар вновь продемонстрировал свои выдающиеся навыки. Зеркально повторил его движение, максимально сосредоточившись. Время любезностей прошло, теперь будет тот самый серьезный разговор. Мы молча подождали, покуда парочка телохранителей заберет опустевшую посуду. оставив вместо них большие кружки с зеленым чаем с отменным ароматом. Я не спешил пробовать, предоставив Кянгу возможность действовать первым. Скажу откровенно, ваша родина вас не любит. Вспомните, с чем вам пришлось столкнуться за последние месяцы. Незаконные аресты, бандитские налеты, смертельно опасные дуэли. Это было разминкой, теперь у вас серьезные враги. Прямо сейчас князь Умеров ожидает в Москве аудиенции у императора, чтобы выставить вас иностранным агентом. Натравить на вас тайную канцелярию для него лучший вариант. В какой-то мере он прав, мы же сейчас разговариваем с вами, вставил реплику в специально созданную паузу. Что вы предлагаете? Переезжайте в Китай. Слегка кивнув моему каменному лицу, Кианг выдал прекрасную доброжелательную улыбку. Интересно, сколько он ее репетировал. Мы обеспечим вас всем необходимым, включая титул, земля, инвестиции, рабочие руки, защита. Вы сможете спокойно реализовать весь свой потенциал, вам не будут чинить никаких помех. Вы впишете свое имя в историю. Наверное, что-то промелькнуло у меня в глазах. Кианг сделал паузу, потянувшись к кружке, чтобы дать мне время подумать. И ведь действительно было над чем. Предложение шикарное, разом решит кучу текущих проблем, прямо тьму. Титул, земли, неограниченная поддержка. С такой базой я смогу гораздо быстрее подготовить планету к вторжению. В идеале объединить людей в единое государство, но это уже из жанра утопии. Вот только не было никакой гарантии, что китайцы сдержат слово. Сейчас на словах они лучшие друзья, а вот перееду я туда, и начнутся проволочки. Возможно, на своей территории они попытаются жестко эксплуатировать меня, не давая ничего взамен. Не стоит забывать и про политику. Я люблю свою страну. Хотелось бы, конечно, развивать именно Россию. И есть еще один важный момент. Когда всем станет очевидно, чего лишилась империя с нашим переездом в Китай, может вспыхнуть крупная война. Миллионы погибших, беженцы, разрушенные экономики, уничтожение оборонительного потенциала. Оно мне вообще нужно? Единственное, что я точно знал, нельзя принимать импульсивное решение. Требуется качественный анализ всех аргументов за и против, а также сбор доскональных досье на Кианга, руководство Пиньини китайской аристократии, включая императора. Без их дозволения мне бы никогда не сделали подобное предложение. Я передам ваши слова своему покровителю, через какое-то время он обязательно ответит вам. Разумеется, своей легкой улыбкой Кианг демонстрировал, что ни капли мне не поверил. Ну да, у китайцев хорошая разведка, должны были понять, что нет никакого загадочного московского аристократа. Тем не менее я продолжал придерживаться легенды. Не возражайте, если я конкретизирую наши просьбы, так вам будет проще принять решение. Разумеется, ответил в тон ему, попробовав чаек. Вкусный, такой не грех подать императору. Внимательно вас слушаю. Утром я был на аудиенции у Тайлина III, он подарил мне пакет чайных листьев. Китаец легко угадал, о чем я думаю. Плохой знак. Император крайне заинтересован в ваших проектах, как и наша корпорация. Неопределенно пожал плечами, прося перейти к конкретике, а то снова пошли дипломатические хитросплетения.